Утром поймали трех девиц. Убили? Нет, надели ошейники и кинули в трюм. Хотели подарить князю. Ему без надобности. Стэн, поищи воровок, если живы. Игорь задумчиво посмотрел на Тайру. Ему хотелось сказать, добей, но по здравому рассуждению решил сделать из них свиту для дочери. Раз уж они не захотели по-хорошему, будет им вечное рабство без возможности нарушить клятву. Отдай целительнице Кейси, пусть подлечит, а потом ко мне на профилактическую беседу. К нему подошел Дарвин и шепнул, со мной что-то не так, я ощущаю странное увеличение сил. Поздравляю, теперь ты полноценный верховный магистр. Займись восстановлением наездников и вырасти пару-тройку аналогичных столбов. Ты же каменный кол, вот пусть они станут твоей визитной карточкой, предложил Игорь и взглянул на пленников. А вы проваливайте в столицу княжества и передайте всем тамошним аристократам, что княгиня Лада и ее дети под покровительством Дарвина. Если кому не хватает острых ощущений, пусть приходит, и ему быстро обеспечит каменный колышек в задницу. К собеседникам приблизилась Тайра. Она держала в руке переговорное зеркальце. «Папа, тут какой-то Рисмус хочет с тобой пообщаться. Раз желает, давай поглядим, что это за фрукты, с чем его едят. Слушаю». Глава 31. Из отражающей поверхности на Игоря взирал черноволосый мужчина с грубыми чертами лица, массивным раздвоенным подбородком, заросшим трехдневной щетиной. Его черные глаза хитро сощурились. Чувствовалось, что Рисмус уже начал изучать и оценивать собеседника. Придя к каким-то выводам, он расхохотался. «Хо-хо-хо, фруктом меня еще никто не называл. Все бывает в первый раз. Что хотел? Тоже не любишь рассусоливать и сразу переходишь к делу? Одобряю. А хотел я забрать вещь, принадлежащую моей союзнице по имени Марианна. Помнишь такую? Ты про жену Мертеля? Тогда помню». Бедняжка свихнулась из-за феникса герцогини и, не получив поддержки у мужа, обратилась ко мне. «И князь вампиров пригласил тебя в твердыню? Ах, Мертель, Мертель, какой агрессивный кровосос! Он, конечно, встал на защиту периметра, но что можно сделать, если на шее блокиратор, а мои безликие проникли в замок? Защитные чары отключила княгиня, и мы пришли на все готовое. Теперь он пожинает плоды недальновидности и отдыхает от управления потерянными землями». Рисмус показал общий вид тронного зала. На месте люстры висела ростовая птичья клетка, в которой сидел обнаженный брюнет. Далее захватчик начал описывать путь становления обычного уличного сироты-полукровки и восхождение к вершинам власти. В столь сложном деле ему помогли великие умы в лице очкастого Садана и тощего Гулливера. Разумеется, не обошлось без покровителя, лорда бездны Проглота-Поглотителя, но патрон живет на севере и редко навещает блудного сына. Хотя благодаря двум десяткам безликих, которых папаша отправил сыночку, Рисмус не смог бы достичь результатов. Игорь осматривал помещение и заметил, что Марианна тоже обзавелась блокирующим магию ошейником, составляющим всю одежду надменной княгини. Также в отдельных клетках сидели другие пленницы, Ильма Бесподобная, Матерая Дора, Тереза Пламенная, Золотце и Арфа. Причем только она находилась в просторной зарешоченной камере, а остальные в одноместных, птичьих. Все женщины и девушки оказались одеты, хотя ошейники у них тоже присутствовали. Чуть в стороне около тощего длинного мужчины и молодого очкарика стоял Гудвин, охотник из братства Седого Волка. Они что-то обсуждали и указывали на платиновую блондинку и золотоволосую дочку драконицы. Рисмус завершил показывать обстановку в тронном зале и перевел зеркальце на очередную обнаженную женскую фигуру. Судя по длинным ушам, эльфийку, он поманил ее к себе. Она опустилась перед ним на колени и начала развязывать ремешки штанов. Пожиратель подозвал Марианну и приказал ей присоединиться к наложнице. Белокожая брюнетка поморщилась, но неожиданно схватилась за ошейник и ее начало трясти от электрического разряда. Осознав, что сопротивление бесполезно, надменная вампирша опустилась на колени и брезгливо скривила губы. Далее пожиратель перевел зеркальце на себя и продолжил вещать о том, какой он великий и непобедимый. «Может, пора перейти к сути вопроса?» – предложил Игорь. «Ах да, дело, прежде всего. Я слышал, могущественная Мэри Сью 17-й год ищет некую нахальную девицу с платиновыми волосами. Я с этой пернатой курицей не дружу, но оставил зарубку в памяти. Думал, знание пригодится. Спустя много годков решил, что не пригодилось, и тут на тебе. Представляешь, ко мне приехал работорговец Квинтин Клинт и привез двух смазливых дурочек на пятом витке спирали. Они обрадовались, что убили Ставрида, напились до поросячьего визга и позволили надеть на себя блокираторы. И вроде бы, подумаешь, детки богатых родителей отправились в поисках приключений на упругие попки, но тут вот какая штука, Садан у меня умник, у него есть артефакт-очки, через них видна реальная сила человека или зверя. Надо признать, я впечатлен. 100 и 300 тысяч единиц. Начало и пик восьмого витка спирали. Невероятно. Чем кормишь учениц? Мне приходится пожирать сильных врагов, но у твоих девок в ауре нет меток каннибала. Чего? Ты что, реально ешь людей? Воскликнул Игорь. Конечно, я же пожиратель. Надеюсь, не жаришь, а то теряется большая часть питательных свойств. Люблю жрать живых, чтобы они видели, что с ними происходит, и сходили с ума от ужаса. Самодовольно ухмыльнулся Рисмус, но с некоторых пор я перестал прогрессировать. Патрон объяснил, что на данном этапе развития мне нужно поедать обладателей шестого и начала седьмого витка спирали. Сильнее полусотни тысяч не переварится, и энергия уйдет в сортир. Я смотрю, в клетках у тебя все пленницы не ниже середины седьмого витка. Тереза, 5 алмазов, Ильмы, 7, Дора, 10, а Мертель вообще более полутысячи единиц. Не боишься подавиться, а... Так это подарок патрону, девиц в гарем, а вампира на стол в качестве первого блюда. Папа любит сочную и питательную пищу. Проглот давно лорд бездны и без проблем может поглощать разумных даже начало десятого витка спирали. Любопытно, как к подобному блюду отнесутся колдуны Алого Круга. Немного поворчат и успокоятся, сально ухмыльнулся Рисмус и, подняв Марианну за волосы, навел зеркальце на округлившийся животик вампирши. В положенный срок она родит чистокровного вампирчика и он станет править твердыней под нашим чутким руководством. Алый круг получит нового отпрыска и заткнется. А то Мертель у них, как кость в горле, слишком самостоятельный и неуправляемый. Понятно, усмехнулся Игорь. И ты, конечно же, не станешь пожирать будущую мамашу, оставив ее на хозяйстве. Таков договор. Но ей нужен феникс герцогини. Я готов отдать тебе эту белобрысую дрянь в обмен на золотой аркан, или передать ее в руки Мэри Сью. Решай. А что насчет второй ученицы? Нет, эту не отдам. Она пойдет в качестве особого дара проглоту-поглотителю. Станет жемчужиной гарема. Ты же не думал, что я откажусь от столь ценного приза? Последовал ожесточенный торг, и в результате Рисмус соглашался отдать золотце за 10 свитков с огненным метеором и 10 комплектов жезл на руч. Разумеется, феникс герцогини тоже уходил, но в качестве выкупа за арфу. Ты расслушала диалог и когда прервалась связь, молча отдала золотую пластинку аркана. Игорь с удивлением взял технику и полюбопытствовал. Зачем мне феникс? Его подарили тебе. Ты же будущая герцогиня, так что владей. Но ты же договорился отдать его Рисмусу, с непониманием произнесла Тейра. Мало ли что я говорил, неужели ты подумала, что хоть кто-нибудь из нас собирался выполнять обещание? Он знает, что я, Дымодракон. Я знаю, что он ублюдок лорда демонов. У нас не принято верить друг другу на слово, тем более в частной беседе через зеркальце. Но тогда зачем он связывался с тобой? Он намеревается пригласить Мэри Сью, чтобы показать арфу. По его планам я брошусь спасать ученицу и притащу с собой феникса. Кстати, неплохо бы заиметь копию золотой пластинки. Нужен ювелир или хотя бы гипс, чтобы сделать оттиск таблички. Но мы пойдем в твердыню. Куда это ты собралась? Ударилась головой, но надо же выручать арфу и золотце. И чем поможет девочка с двумя алмазами в источнике? Ты пища для пожирателя. Но Тейран пойдет. Кстати, о твоем братце. Где его черти носит? Вызывай. Вскоре Тейран поведал о том, что замаскировался неподалеку от твердыни, но ближе подобраться не может, потому что поселок патрулируют орки и агры, а в самой крепости есть 20 безликих, мускулистые неубиваемые монстры без лица, но с повышенной регенерацией. Арфа утомилась резать Ставрида, когда тот обратился в подобную тварь. Судя по уровню силы, они на седьмом витке спирали, и пока в них есть энергия, любые раны заживают в считанные мгновения. Дерутся голыми руками, но отращивают когти, способные рвать любую преграду, как доспехи, так и магические щиты. Отрубить голову сложно, она снова прирастает, так что неизвестно, как с ними бороться. Наставник, простите, я не сразу понял, к кому попала арфа. Готов искупить вину и сложить голову, спасая вашу ученицу. Тейран, ты дурак, удивился Игорь. Наша задача не умирать, а убивать. Засунь в шпу благородные жертвы и уясни, ты, хищник, они, добыча, еда. Они пока не поняли, с кем связались, а когда очухаются, станет поздно. Тейра, у тебя будет индивидуальное поручение. Вернешься к Дариану и вынешь исток из его шеи. Зачем? Он же убьет меня, воскликнула брюнетка. Скажешь, что Мэри Сью идет в ловушку. В какую ловушку? Ее заманит, посулив отдать Арфу. Эта идиотка примчится в твердыню и попадет в гости к проглоту-поглотителю. А при чем здесь лорд бездны? Есть у меня подозрение, что ему захочется проведать сыночка. Все, топай. Адриан точно не убьет меня, предупреди, что в случае чего, я кастрирую Мартина, и у Дариана не останется весомого мужского хозяйства. А он так им гордился. Папа, а тебе хватит сил осуществить угрозу? Полюбопытствовала Тейра. Кстати о силах, где находится та пластинка эльфа? Какая? Сложной аурой. Судя по очкам этого Садана, он видит через два слоя печати. Повешу на шею, и пусть думает, что я на пике девятого витка. На пике это сколько? Уточнила Тейра. 90-95 алмазов. Такой мощи хватает, чтобы чувствовать себя самоуверенным болваном. А в реальности сколько? Любопытной варваре на базаре нос оторвали, пошутил Игорь. Папа, а можешь поднять меня до седьмого витка, даже до десятого, но ты не оценишь. Серьезно, до десятого, закатай губу обратно, ты должна сама развиваться. Ну папа, я же такая слабая и беззащитная, а вокруг столько монстров, они меня съедят и не подавятся. Ну, пожалуйста, хотя бы до восьмого, вот лентяйка. Ладно, уговорила бесхарактерного, дам тебе шанс, мы сыграем в орлянку. Победишь, получишь усиление. Проиграешь, будешь сама тренироваться, а без этого никак, пусть решает судьба. Кислая физиономия дочери герцогини говорила о том, что она проиграла игру с монеткой, но в качестве утешительного приза получила расширение магических каналов. Да, объем источника остался прежним, но теперь ей станет легче развиваться, и если не будет лениться, сумеет добраться до седьмого витка спирали. Ко всему прочему она обрела свиту из волшебниц, которые поклялись ей в верности. Девицы получили обратно жезлы и наручи с щитами, чтобы охранять госпожу. Брюнетку возмущал тот факт, что всех трех воровок, укравших амуницию, довели до уровня магистр, а лекарку Кейсиасса и ее саму оставили на шестом витке. Высказанный протест столь вопиющей несправедливостью не возымел действия на Игоря. Обозвав отца натуральным деспотом, Тейра вышла из кабинета с гордо поднятой головой и напоследок громко хлопнула дверью. Тем же вечером Тейра, Каменные истуканы, четыре бывшие блудницы переправились в рощу, расположенную неподалеку от города Фландр. После отправки эмиссаров, Игорь завел Стена в кабинет и зафиксировал на столе. По завершении ритуала, юноша задал вопрос. «Наставник, когда ты ракидала монету, выпадал герб, и... Но вы навешивали иллюзию портрета. Получается, что она трижды выиграла у судьбы, а вы отказались ее усиливать?» произнес Стэн и настороженно посмотрел на Игоря. «С чего ты так решил? Она осталась с теми же самыми 20 000 единиц в источнике. Стэн, ты в курсе, что вы связаны?» «Да, я чувствую ее эмоции. Она расстроена. И ты, наверное, знаешь, что связь единения подразумевает слияние, то есть все твое может передаться ей, как знание, так и сила. Теоретически я могу поделиться с ней энергией, но я слаб. У меня всего 1000 единиц ци. Я с большим трудом перебрался на четвертый виток спирали. Стэн, только что я провел ритуал и поместил в тебя 1 000 000 единиц ци. Сейчас ты стал ходячим алтарем. Ты чувствуешь эмоциональный настрой Тейры и в случае опасности дашь ей столько энергии, сколько потребуется. А иллюзия понадобилась для того, чтобы не позволить ей лениться. А то... Получила бы она верховного магистра на халяву и возомнила бы себя неуязвимой. А оно нам надо? Нет, ей нужно многому научиться. Феникс герцогини не станет панацеей от всех бед и опасностей. Надо постоянно развиваться. Движение, жизнь, застой, смерть. Медленное, но неотвратимое. Ну, так что, ты до сих пор считаешь, что я поступил неправильно? С этой точки зрения все логично. Тогда такой вопрос, собираетесь ли вы усиливать Тейрона? Просто как-то несправедливо, дочка стала сильной, а сын остался слабым. Игорь достал алтарь, который когда-то забрал из храма богини плодородия. На поверхности, помимо ранее расчерченных печатей, имелось углубление для черной чешуйки, ее жестко зафиксировали, чтобы никто не смог сорвать артефакт. У Тейрона точно такой же амулет, стоит ему оказаться в беде, он может сконцентрироваться и начать тянуть энергию отсюда. Учти, если с булыжником что-нибудь случится, ты сдохнешь в жутких мучениях. Это такое образное выражение, уточнил Стэн. Нет, Ты связан с алтарем напрямую. Тот миллион для Тейра не в тебе, а здесь. Если камень расколется, ты развеешься прахом. От тебя не останется даже души. Уяснил? Да. Не самое приятное знание. А если кто-нибудь попытается его украсть, я же слабый и не смогу его защитить. На самом деле ты совершенно неуязвимый и непобедимый. Не будь ты долбанным пацифистом, я бы сделал из тебя самого могучего воина. Даже сейчас тебя можно резать на кусочки, и ты мгновенно восстановишься. Но раз уж ты не желаешь причинять людям вред, есть относительно надежное средство. Хватаешь алтарь и применяешь временное заклинание окаменения, как у истукана Ретурнеля. Автоматически активируется абсолютная защита, и никто не сможет вырвать ношу из рук. Понятно? В принципе, в боевом режиме ты сможешь двигаться и отбиваться. Физический урон от ударов будет равен от 10 до сотни тысяч единиц ци. Ты без проблем сможешь пробивать кулаком любые стены. С таким апгрейдом сумеешь сохранить доверенное имущество. Я что, на всю жизнь останусь каменным? Стэн, ты чем слушал? Устало поинтересовался Игорь. Заклинание временное. Ты сам сможешь его снять. Ты связан с алтарем. Вы единое целое. Пока в нем есть энергия, вы неуязвимы. Но чем дольше держится абсолютная защита, тем быстрее происходит разрядка. В состоянии истукана ты сможешь побегать пару суток, а потом энергия испарится и придется снова ждать, пока он наполнится силой. В общем, старайся не злоупотреблять прогулками в виде непобедимого истукана. А сколько нужно вложить в удар, чтобы сломать каменную плоть? Не менее 3 миллионов. Лично я убью тебя с одного удара. Ик, вы серьезно? У вас 11-й виток спирали? Иди отсюда, пока не упокоил. И позови Хлою. Она хотела голову Риесмуса. Будет ей возможность отомстить. Но перед этим надо поговорить. Наставник, вы столько всего сделали. Такое впечатление, будто готовитесь к тому, что не вернетесь из твердыни, произнес Стэн. Жизнь вообще непредсказуемая штука. Кто знает, что случится завтра. Поэтому сегодня я выполнил все, чтобы дети не остались без поддержки. А после беседы с Хлоей мне понадобится энергия алтаря. Надо нанести на клинки печати черного взора. И чем могут помочь эти чары? Мечи будут препятствовать регенерации врагов и убивать души. Полная аннигиляция. Страшная штука. Один удар и у тебя не останется возможности переродиться. Как раз для боя с лордами бездны и герцогами ада. Эти паршивцы любят возрождаться в сосуде филактерии, а после моих клинков у них не будет шансов на спасение. И почему вы не сделаете много таких мечей? Зачем? У меня только 2 руки, а спички детям не игрушка. Если я погибну, клинки уйдут вместе со мной. Не хватало еще, чтобы моих детей резали подобным оружием. А кто-нибудь кроме вас знает эти печати? Наставник, но он далеко. Все, шагай отсюда и позови Хлою. Я видел у вас только 1 меч. Откуда вы возьмете 2-й? Игорь достал из кольца с пространственным карманом 2-ручник, принадлежащий демону Нальфишни по имени Нал. Я не люблю использовать в бою 2 клинка, но если приму форму драконида, эта оглобля будет более удобной для моих увеличившихся размеров. Еще вопросы будут? Нет, я все понял. Ухожу и не буду вас отвлекать. Иди уже, а то упокою. Наставник, если бы я не знал, что ценен для вас, мог бы подумать, что вы всерьез можете меня убить. Стэн, после того, как ты испортил 7 свитков с огненным метеором и ни разу не попал в цель, мне очень хочется оторвать тебе голову. И самое веселое, даже так ты выживешь. Хочешь, продемонстрирую? Спасибо, я все понял и не буду вам мешать, воскликнул Стэн и, остановившись в дверях, добавил: да, и не забыть позвать Хлою. Шел вон, недоумок. Все, ухожу. Уже ушел. Спустя минуту вошла седая охотница и улеглась на стол, где обычно проводились ритуалы. Игорь разглядывал привлекательную женщину и молчал. Стэн сказал, что ты можешь сделать меня сильней. Я должна отомстить за унижение. Хлея, не буду лгать. Ты слишком слаба. Никакое усиление не сделает из тебя непобедимую воительницу. Ты погибнешь. Но я смогу отомстить. Простая арифметика. В Риесмусе более 500 000 единиц, а в тебе всего 20. Даже если увеличить силу вдвое, ты все равно в 10 раз слабее пожирателя. В тебе 10 тысяч, но ты идешь. Игорь достал пластинку с амулетом сокрытия ауры и надел на шею. А так, Хлоя расфокусировала взор и констатировала: 900, но я должна отомстить. Даже если погибну, я обязана идти. Ты подумала о детях? Ты, мать 3 обормотов. Да. Полудемоны, но они твои. Б. Я всю жизнь шла к этому моменту. Не отнимай у меня право на месть. Раз уж собралась идти на смерть, давай сделаем так, чтобы ты умерла красивой. Он отрастил на руке чешую и острыми когтями разодрал старые шрамы. Она округлила глаза от страха, но не шевелилась, потому что не могла понять, почему не чувствует боли. Кровь заливала левый глаз и текла по щеке. Он слизнул каплю, потом прокусил собственное запястье и направил струйку на пухлые губы. Рефлекторно она проглотила солоноватую жидкость и ощутила, как жар прошелся по всему телу. Затем он разорвал свиток с заклинанием исцеления, и Хлоя почувствовала, как края царапин сходятся, а кожа разглаживается. Спустя пару минут левая сторона выглядела такой же ровной, как правая. Она провела по лицу и не ощутила разницы. На радостях она поцеловала странного лекаря и, не сдерживая эмоций, в порыве страсти прошептала: «Если это моя последняя ночь, давай насладимся ей сполна». Глава 32. Хлоя пробудилась на рассвете и первым делом подошла к зеркалу. В свете зарождающегося дня удалось рассмотреть идеально чистую кожу лица. Она пощупала лоб, бровь, щеку и, отодвинув прядь волос, убедилась, что верхняя часть уха тоже восстановилась. Седая охотница вытерла набежавшие слезы и только тогда обратила внимание, что цвет глаз не светло-серый, а какой-то золотистый, и во рту ощущались заострившиеся клыки. Задумчиво осмотрев обновленную внешность, она развернулась и взглянула на бородатого атлета. Он сидел в позе медитации и водил руками над длинным мечом. Возле рукояти сияла печать, передающая по всему клинку порцию энергии, отчего оружие мерцало черным светом. «Это двуручник Нала», — удивилась Хлоя. «Откуда он у тебя, трофей?» Но Роланд говорил, что Нал сбежал из города, не успел. Его безголовая тушка осталась в роще, неподалеку от Паллинария. «Ты не говорил, что отомстил моему обидчику», — констатировала она. «Ты не спрашивала. Теперь, когда знаешь, что Нал сдох, что чувствуешь?» Хлоя задумалась на минуту и ответила: «Ничего. Но почему? Он насиловал меня, издевался, а я не испытываю радости от того, что ты убил мерзавца. Что со мной? Взрослеешь, начинаешь понимать, что мир не делится на черное и белое. Б. Только не начни опять уговаривать отказаться от мести. Рисмус, мой, располагайся на любимом диване и готовься наслаждаться зрелищем», — произнес Игорь и активировал заклинание «Тайный взор». На экране изображалась твердыня с высоты птичьего полета. «Я отрублю его голову в твою честь. Ты все увидишь. Я пойду с тобой. Топнуть ножкой не забудь. Ты сидишь здесь. Но ты обещал», — воскликнула Хлоя. «Я не могу подвергать опасности мать будущих детей. Что ты сочиняешь? С чего вдруг я залетела? Всего за один раз? Не придумывай. Нал пыхтел много дней подряд и все никак не мог заделать мне малыша. Я точно не беременна». Игорь сложил ладони домиком, изогнул брови и устало произнес: «Вот что с тобой делать? Выпороть, что ли? Не поможет. Я должна идти и оторвать голову Рисмусу. И пусть я погибну. Пойдешь голый? Что? У тебя нет оружия и доспехов, а платье он сразу порвет. Зачем одеваться, если все равно придется снимать вещи?» — рассуждал бородатый атлет. «Давай ты посмотришь на бой отсюда и не станешь изображать героиню. Я понимаю, что тебе снова хочется покувыркаться с таким знаменитым и сильным Рисмусом, но с этого дня ты моя подруга, а я не имею привычки делиться женщинами. Ревнивый, знаешь ли, но между нами ничего серьезного. Я часто снимала напряжение с мужчинами, и к тому же ты не имеешь права приказывать. Ну что ты заладила, Рисмус, мой? Хочу отомстить. Не женское это дело рубить головы, не женское. Я не хочу брать тебя с собой. Сыграем в орлянку? Я не настолько наивная, как ты, и слышала историю о фокусе с иллюзией монетки. Пора вырвать стыну болтливый язык», — проворчал Игорь. «Ладно, уговорила бесхарактерного, иди, поищи в трофеях княжеских ратников какое-нибудь оружие и доспехи, а я пока подготовлю артефакт полета». Спустя пару часов Хлоя снова вошла в кабинет. Она облачилась в доспехи, подогнанные на скорую руку. На поясе висел тонкий меч, а за спиной болтался круглый щит. Седая охотница взглянула на обнаженного бородатого атлета, продолжавшего сидеть в позе медитации, и воскликнула: «Я-то готова, а вот ты до сих пор не одет. Так и собираешься идти? Смущаешься?» Хлоя усмехнулась и пожала плечами: «Что я голых мужиков не видела? Просто ты собрался на битву, а там иногда машут острыми железками и могут порезать шкурку». Игорь встал в полный рост, и оказалось, что на талии у него широкий пояс. С нижнего края кушака свисала темная тряпка, прикрывающая чресло. На запястьях виднелись два браслета с кожаным ремешком. Внезапно тело покрылось непроницаемой черной чешуей, а на пальцах появились антрацитные когти кинжальной остроты. Я сильно удивлюсь, если кому-нибудь удастся поцарапать мою шкурку. А я, это как, ты вообще кто такой? Удивилась Хлоя. У меня три формы. Первая, обычный человек. Вторая, переходная, ты сейчас ее видишь. А третья, произнес Игорь и замолчал. Внезапно его туловище увеличилось до 2,5 метров, за спиной появились кожистые крылья, а лицо преобразилось в клыкастую морду. Драконит. Не скажу, что самый сильный, но я весьма опасный тип. Ик, это заразно? Очень. Теперь ты скажешь, что погорячилась и хочешь остаться дома. Хлоя подошла к чешуйчатому монстру и, ощупав мускулистое тело, воскликнула. Ик, так ты реальный? Я думала, очередная иллюзия, чтобы отговорить меня от мести. Самка, выпарю. Давай потом, а то я запарилась подгонять доспехи. Там столько ремешков придется перетягивать. Лучше после победы мы отпразднуем в постели. Я пока не кувыркалась с таким самцом. А между ног у тебя что-нибудь есть? Прикусив губу, полюбопытствовала Хлоя. Ее ладошка полезла под пояс и наткнулась на преграду. Там что, щиток, ты совсем не боишься? Обескураженно спросил Игорь. Побывав в плену у Нала, я повидала много монстров. Мне не привыкать к уродцам. А вот это действительно обидно. Я в меру упитанный и почти воспитанный драконит. И у меня весьма весомый инструмент любви. Я же говорю, давай после победы, отмахнулась Хлоя. Оторвем голову Рейсмусу, тогда и отпразднуем в постели. Даже сможешь меня выпороть, только аккуратно, а то что-нибудь сломаешь. Драконит начал уменьшаться и вскоре в кабинете опять стоял бородатый атлет. Да, ничем тебя не пронять. Ладно, надевай рюкзак и пошли учиться летать. До заката надо успеть в твердыню. О том, как Хлоя изображала Супермена, можно не рассказывать. Если бы на артефакте полета отсутствовали чары абсолютной защиты, она бы убилась после первого падения. Разумеется, над неумелыми действиями смеялись княгиня Лада, обе ее старшие дочки, Дарвин с молодой невестой Ариэлли Стэн, хотя он старался скрывать улыбку. Игорь устал наблюдать за несуразными трепыханиями охотницы и посоветовал просто взлететь вверх и зависнуть на одном месте. «У меня получилось», — радостно взвизгнула Хлоя. «Бывает. Значит так, как только войдем в тронный зал, точно так же поднимаешься к потолку и не барахтаешься. Потом добираешься до цепи, на которой висит клетка Мертеля, и перерубаешь вибротесаком. Вопросы есть? Вопросов нет. Спускайся. Пора идти». Они переместились на полянку, где когда-то состоялся бой с драконицей Шахжарун. Оттуда Игорь, приняв облик драконида, перенес спутницу к твердыне. На подлете она поинтересовалась: «А как ты планируешь проникать внутрь? Судя по насыщенному энергетическому фону, весь двор опутывают чары защиты. Мы не сможем приземлиться. Нас пригласили, так что пойдем с парадного входа. Сейчас поищем Тейрона и всей компанией сунемся в логово зверя. Вот так просто? Зачем мудрить? Чем проще, тем лучше», — ответил Игорь, приземлившись за холмом, вернул человеческий облик. Затем достал из-за пояса переговорный амулет. «Тейрон, где ты? Вылезай, пойдем развлекаться». Оказалось, что деятельный молодой человек обследовал подножье скального основания, на котором стояла твердыня, и обнаружил тоннель для сточных вод. Диаметр трубы позволял протиснуться не очень крупному человеку, но там имелась сеть сигнальных заклинаний. Тейрон отключил пару линий, но осталось еще 5. «Если дадите немного времени, я смогу проникнуть в логово врага, и весь измажешься в дерьме», — констатировал Игорь. «Брось ты это грязное дело и тащись к воротам. У нас есть приглашение, наставник, но у них 50 орков, десяток агров и 20 безликих. С орками можно справляться, я уже убил 3. С большим агром пришлось повозиться, но один на один удалось и его одолеть, но против безликих я не потяну. Им не страшны мечи и чары. Тейрон, я же говорю, тащись сюда, сделаю тебе маленький подарок». Спустя 30 минут из-за холма показался молодой брюнет. Одежда грязная, местами порванная, а лицо покрыто каплями крови. «Что ты как свинья извозился?» – проворчал Игорь. «Примени заклинание очистки». Парень сконцентрировался, наморщил лоб, нахмурил брови, но в конечном итоге сумел выполнить поставленную задачу. Вскоре он снова выглядел чистым и опрятным. «Вроде все. Наставник, мы точно пойдем к воротам? Там нереально мощная защита. Нас пригласили на переговоры», — пояснил Игорь и передал парню черные чешуйчатые перчатки с антрацитными когтями. «Надевай, только не поцарапайся». «Это не опасно?» — задал вопрос юный брюнет. «Очень. Значит так, перед тем, как ударить безликого, пропускаешь энергию в коготки и активируешь чары. Когда начнут мерцать, вот тогда бьешь. Коль отпадает необходимость, отключаешь подпитку, и когти становятся обычными. Вопросы есть? Вопросов. А если я захочу сжать кулак, останешься без рук? Это заклинание полной аннигиляции, то есть уничтожение всего. Такие раны не заживают и безликим не поможет регенерация. Используй технику захватов, а удары наноси открытой ладонью. Забудь о кулаках, ты – хищник, а не – добыча, еда. Какой кошмар, чему ты учишь сына? Тяжело вздохнула Хлея. Выживать и побеждать врагов. С зачарованными когтями он не станет самым сильным, но у него появится шанс одолеть того, кто во много раз превосходит его по рангам и единицам. Тейрон, не забывая использовать алмазный доспех и пускать огненные серпы. Действуй быстро и решительно. Рассекай врага белым пламенем, и пока он пытается восстановиться, сокращай дистанцию и когтями вырывай сердце и отрывай голову. И запомни, там у нас нет друзей. Даже те, кто в клетках, нам не союзники. Но Арфа, они пленники, а значит, не могут помочь в борьбе. Но если их освободить, ты собьешься с ритма, и пока будешь отключать ошейники, тебя могут ударить в спину. Сначала полная зачистка, только потом разбор трофеев. Вопросы есть? Вопросов нет. Ближе к закату три путника подошли к воротам. Опустился подвесной мост и скрипнули громадные створки. Гости вошли в 20-метровый тоннель, пробитый под стенами. Внутренняя решетка поднялась и пропустила ко вторым воротам. Они тоже распахнулись, не препятствуя трем путникам пройти по двору к донжону. В тронном зале со вчерашнего дня почти ничего не изменилось. Также в вышине висела птичья клетка с мертелем. Продолжали стоять аналогичные решетки с волшебницами. Все так же в просторном кресле сидел Риусмус-пожиратель, а у его ног ютились обнаженные Марианна и Эльфийка. Единственное различие – в камере Арфы находилась Мэри Сью. Риусмус поднялся с трона и воскликнул. «Сколько можно ждать? Где вас носит? Я устал бездельничать. Мы договорились на закате. Солнце только начало садиться. Мы вовремя. Но я ждал, что ты попытаешься проникнуть ночью. Расставил секреты, ослабил защитные чары, а ты все не шел и не шел. Я устал и хочу жрать. Кто тебе виноват, что ты нафантазировал себе мою коварность?» Удивился Игорь. «Принес Феникса? Зачем? Я и без него справлюсь». «Нет, ну хамство», — возмутился Риусмус. «Ты совсем меня не уважаешь? Есть за что? И вообще, я смотрю, ты все-таки настучал Мэри Сью. Кстати, как она попала в клетку? Только не говори, что сама зашла». «Хо-хо-хо, угадал», — расхохотался Риусмус. «Эта надменная и самоуверенная пернатая заявилась по приглашению и сразу потребовала вернуть питомца. Я открыл дверцу, и она ринулась на белобрысую дрянь. А как засов защелкнул, эпическая курица лишилась доступа к энергии. Ох, как она ругалась и грозила. Даже попыталась использовать магию, но получился пшик. Ну ничего, скоро эту кобылку взнуздает проглот, и она не отвертится. Лорд Бездны — это не Риусмус пожиратель с пиком девятого витка. У поглотителя больше 2 миллионов единиц. Он быстро собьет с нее спесь. Вот так просто, изобразил удивление Игорь. А то очкарик Садан такие заклятия поставил, что ни один знаток высшей магии не распознает клеть с блокиратором. На первый взгляд обычная решетка, но после нанесения чар никому не под силу распилить или разорвать прутья. Теперь они вечные. Я бы поспорил, но не вижу смысла тратить время, хмыкнул Игорь и повернулся к Арфе. Ну что, допрыгалась, ходячее недоразумение. Как сидится? Нормально, задорно улыбнулась платиновая блондинка. И соседка попалась активная, но получив пару раз в глаз, быстро притихла. Не обижай девочку, она не совсем поняла, во что вляпалась. Мэри, разве Мартин тебя не предупреждал о ловушке? Нет, озадаченно посмотрев на бородатого атлета, ответила девочка с двумя хвостиками. Ты откуда его знаешь? Вы где-то встречались? Не с ним, а с отражением Дарианом, пояснил Игорь. Они автономны и давно ведут себя самостоятельно, проворчала Мэри и, присмотревшись, воскликнула. Я помню тебя. Ты выжил после удара световой плети. Ну что сказать, бывает. Риусмус послушал короткий диалог и расхохотался. Хо-хо-хо, да здесь клуб старых друзей. Дора, Ильма, Тереза, Мертель. Сейчас приведут Роланда, и я слегка подкреплюсь, а потом мы пообщаемся с тобой. Ты обманул меня и не принес Феникса. Это нехорошо, не люблю разочаровываться. Ты разбил мне сердце. Взамен я сожру твое. Я собирался оторвать тебе голову и подарить Хлое, как бы невзначай произнес Игорь и посмотрел на эльфийку. Длинноволосая блондинка встрепенулась и с надеждой взглянула на бородатого атлета. «Кстати, никак не могу понять, а как здесь очутилась Тереза Пламенная? Насколько я помню, совсем недавно она сидела в империи. Марианна от имени муженька пригласила ее на свидание», — пояснил Рисмус. «Она соскучилась по его большому и толстому, вот и примчалась на случку». «Разве индивидуальный портал работает без Мертеля?» — удивился Игорь. «Очкарик Садан у меня умник. Он сумел выудить координаты и что-то там намудрил. А Тереза так спешила, что не обратила внимания на разные узоры арок. У тебя есть браслет с порталом?» — воскликнул Игорь, повернувшись к Тайрону, попросил. «Постарайся не испортить игрушку. Может пригодится». Рисмус щелкнул пальцами и в зал вошел Роланд, закованный в цепи на руках и ногах. Его сопровождали тощий Гулливер и охотник-предатель Гудвин. «Представляешь, меня хотели убить эти ничтожества. Пришли в замок и попались, как мухи в паутину. Кого-то убили при проникновении, парочку я сожрал, а этого оставил на десерт. Назовем его праздничным ужином. Ужин, ты готов принять судьбу? Давай, начни умолять меня. Поди ниц и причитай. Ах, великий Рисмус-пожиратель, не ешь меня. Знал бы, что ты шут, принес бы колпак с бубенчиками», — хмыкнул Игорь. Рисмус медленно поднялся с трона. Его губы скривила злобная усмешка, и он сказал: «Думаешь, что равен мне по силам?» «Да, согласен, пик девятого витка — это много. Есть повод для уверенности в победе. Но вот ведь какая штука, я не один. У меня есть соратники. Я не стал торопиться, и ты потерпи. Сейчас сюда явится главный гость, проглот-поглотитель, и вот тогда я с тобой демонстративно расправлюсь, так сказать, потешу отца». Игорь хлопнул себя ладонью по лицу и воскликнул: «Удивительно, как такой недоумок смог чего-то достичь в темных землях. Ты же тупой и похотливый кретин. Наверняка всем рулят тощий хмырь и очкастый сопляк». Гулливер и Садан синхронно усмехнулись, как бы подтверждая правоту Игоря. Сам пожиратель не успел ответить, так как на полу замерцала расчерченная пентаграмма, и в мареве нагретого воздуха появилась некая аморфная масса, принявшая облик десятиметрового гуманоида. Великан вышел из рунического круга. На голове появилось подобие человеческого лица. Он осмотрел клетки, затем перевел взгляд на Игоря, Тайрона и Хлою, а после оглянулся на Рисмуса и завопил: «Решил заманить меня в ловушку». Глава 33. Рисмус опустился на колени и начал оправдываться. «Ну что вы, повелитель, я приготовил вам дары, Мэри Сью, как вы и заказывали. Идиот, у него в ауре метка обладателя злого взора, такой силой владеют драконы-каратели, убей его или сдохни сам, мне все равно». Проглот-поглотитель взглянул на Гулливера и Садана: «А вы куда смотрели? Совсем на юге расслабились и страх потеряли? Не видите, кто перед вами? Повелитель, это обычный архимаг на пике девятого витка», — опустившись на колени, ответил Садан. «Я проверил его. Ничего особенного. Очки протри. Для чего тебе давали древний артефакт?» «Зри в суть вещей», — рыкнул Проглот и посмотрел на клетку с арфой и Мэри Сью. Путь к ней преграждал Игорь, и аморфный монстр не стал рисковать. Великан шагнул в действующий портал и напоследок произнес: «Если выживете, оставьте дары себе». «Ох, дебилы, с кем приходится работать?» Монстр пропал, пентаграмма погасла. Рисмус почесал подбородок и спросил: «Кто-нибудь, что-нибудь понял?» Садан взялся за дужки очков и что-то нажал, а потом бочком начал продвигаться к выходу. Гулливер заметил манипуляции соратника и задал вопрос: «Что там?» «Повелитель прав, у него в ауре метка. Недавно он использовал могучие чары и убил истинного демона». «Это что за колдовство?» – удивился Гулливер. «Стоит легион. Приходит обладатель злого взора, смотрит, и все воины осыпаются пылью». Рисмус заигрался и пошел против дракона-карателя. «Бежим отсюда!» Игорь толкнул Тайрона в плечо. «Эти твои, а остальными я займусь». «Рисмус, я слегка проголодался. Иди сюда, пора подкрепиться». «Ты еда, моя еда». Тайрон не стал задавать вопросов, а сразу начал действовать. Он вынул меч и, пустив пару огненных серпов, обрубил ноги беглецам. Разумеется, регенерация начала заживлять раны, но молодой брюнет устремился вперед, сокращая дистанцию до цели. Путь преградил один из безликих, но Тайрон не стал задерживаться, проведя стремительный удар раскрытой ладонью в грудину. Острые когти вспороли прочные кости, и кулак обхватил сердце монстра. Рывок назад, и комок плоти осыпался пеплом, а безликий рухнул на пол и перестал подавать признаки жизни. Садан завизжал как девчонка, но Гулливер попытался оказать сопротивление и, вынув меч, начал отмахиваться от резвого брюнета. Ему не удалось долго защищаться, Тейрон схватил чужой клинок левой ладонью, а затем потянул на себя, одновременно вспарывая глотку когтями правой руки. Голова Гулливера слетела с шеи, и тело перестало восстанавливаться. Прыгающий на перерубленной ноге Садан развернулся и просил сохранить ему жизнь, но мольба осталась без ответа, и умник Очкарик тоже умер окончательной смертью. Тейрон пока не понимал, чего именно боятся враги. Его слегка смущала паника в глазах столь кровожадных и беспощадных воителей. Будь они трусами, им бы не удалось захватить так много городов и княжеств. Однако тот, кто мог ответить на вопросы, гонялся за Риесмусом по залу. Вообще весь план битвы пошел наперекосяк из-за проглота. Аморфный великан спутал все карты. Вместо того, чтобы атаковать гостей, новые хозяева твердыни бегали от противника и приходилось прилагать массу усилий, чтобы хоть кого-нибудь убить. В сплошной суете островком спокойствия стала Хлея. Она добежала до эльфийки и, подхватив мать за талию, активировала артефакт полета и поднялась на птичью клетку с Мертелем. Тот посмотрел на лицо воительницы, частично скрытое шлемом с визором в форме буквы Т, и, несмотря на незавидное положение, начал шутить, едко комментируя действия Риесмуса. Никогда бы не подумал, что столь массивный мужчина может скакать козликом. «Девушка, у вас такие выразительные глаза. Мы раньше встречались, в таверне. Я, Тереза и крылатый князь вампиров. Оргия в бадье с водой. А, точно, выпускница института. Как вас там, Хлея? Я смотрю, вы нашли себе надежного покровителя. Жуткий тип, но с ним вы как за каменной стеной. Б, а ведь он уговаривал не приходить сюда. Представляешь, я бы пропустила все веселье. О, кажется, пожиратель добегался. Наставник, вы обещали отдать его голову». Игорь перебил всех безликих, встававших на пути. Потом заблокировал Риесмуса в углу и клинком, мерцающим черной энергией, разбил щиты противника. Пожиратель начал меняться и отрастил на туловище множество рук с острыми когтями. Причем конечности имели разную длину и росли из самых странных мест. Одна вынырнула из-за спины на манер хвоста скорпиона, но не успела дотянуться до Игоря. Бородатый атлет ускорился и в течение минуты отсек все руки и ноги. Раны, нанесенные мерцающим мечом, совсем не затягивались. В данной ситуации повышенная регенерация никак не спасала Риесмуса, воина, идущего по пути магии трансформации тела. Изувеченный калека подвывал на одной ноте и пытался отползти от врага. Сначала он ругался, а после начал молить о пощаде. Бородатый атлет убрал мечи, посмотрев на клетку, висящую под потолком, крикнул: «Хлея, где-то здесь спрятался хитрый охотник Гудвин. С высоты тебе не видать». Седая воительница осмотрела тронный зал и указала за колонну. «Вижу. Тащи сюда его меч. Там есть кристалл на оголовье рукояти, у всех охотников есть», — обиженным тоном ответила Хлея. «Ну так неси его сюда. Накопители емкие, до 300 000 единиц», — подал голос закованный в цепи Роланд. «Тогда для поглощения силы пожирателя нужно 3 ваших меча», — констатировал Игорь, посмотрев на седого охотника, спросил: «Случайно не знаешь, где ваше оружие? Мы не впитываем энергию разумных, только кровожадных зверей и иных тварей». «Нет, так нет», — пожал плечами Игорь и активировал заклинание сферы иссушения. Туловище без рук и ног очутилось в прозрачном шаре и начало потихоньку стареть. «Наставник, вы обещали мне голову Риесмуса», — воскликнула Хлея. Иссушенный, но до сих пор живой пожиратель выглядел бледной тенью самого себя. Он выпал из развеявшегося шара и смотрел безумным взглядом на Игоря. При этом что-то шептал и неожиданно начал хохотать. «Хо-хо-хо, каратель покарал, хо-хо». «Хлея, шевелись, меня раздражает этот червяк», — поморщился бородатый атлет. Седая воительница подошла к заклятому врагу, сняла шлем и спросила: «Помнишь меня?» Взгляд Риесмуса сфокусировался на лице красавицы, и мужчина нагло ухмыльнулся. «Зубастая невеста, каков на вкус художник, мерзкий, как и ты». Взмах мечом и голова покатилась по полу. «Довольно?» — задал вопрос Игорь. «Теперь успокоишься?» «Да, я свободна от мести. Пора начинать жизнь с чистого листа». В наступившей тишине резко прозвучал голос арфы. «Золотце, ты только глянь, кого он спасает в первую очередь». Игорь оглянулся и увидел, как Тейрон когтями на перчатках разрывает замок зачарованной клетки и вынимает Ильму бесподобную. Роскошная брюнетка, вместо того чтобы в знак благодарности поцеловать избавителя, устремляется к закованному Роланду. Парень обиженно посмотрел на бывшую любовницу и рывком сорвал засов большой камеры. Дверь распахнулась, и в тот же миг в проем устремилась девочка с хвостиками. «Нет, держите ее», — крикнул Игорь, но никто не успел среагировать. «Вы поплатитесь за унижение, Мэри Сью», — с пафосом заявила она и активировала портал. Из пространственного перехода вышел молодой блондин, сильно напоминающий Дориана Грин. «Мартин, что так долго? Меня чуть не схватил поглотитель. Задержался для знакомства с новой невестой», — ответил блондин. «Ну что, наставник Тейры, сейчас перед тобой не урезанный дубликат Дориан, а настоящий Мартин Сью. Покажи, чего стоишь в поединке. Мартин, задай ему жару», — подначивала Мэри. «А сама что? Я почти сутки сидела в клетке без доступа к силе. Надо восстановиться. Держи подпитку», — произнес Мартин и положил руку на плечо сестры. Спустя минуту божественные близнецы покрыли тела сияющим доспехом. Вокруг распространилась аура подавления. Волна энергии разошлась по тронному залу, и почти все присутствующие пошатнулись, а те, кто не достиг седьмого витка спирали, попадали с ног. Игорь остался неподвижным, как скала. Его совсем не смутил напор. Он строго посмотрел на сына и произнес: «Тейрон, освободи золотца и отдай перчатки мне». «Но, наставник, с ними я смогу помочь в бою против любого противника. Делай, что велено, и не перечь старшим». Тейрон нахмурился, но выполнил просьбу отца. Когда он вывел из клетки золотоволосую дочку драконицы и демонстративно передал чешуйчатые перчатки, Игорь активировал амулет спасения. Всех четверых накрыла сфера, и они переместились в безопасное место, пещеру на острове испытаний. Арфа осознала, куда они попали, и возмутилась: «Почему мы опять сбежали? Ты бы мог дать бой парочке самодовольных придурков. С такими перчатками Тейрон бы порвал их, как тузик грелку». «Лысый, что ты молчишь? Не мешай, я считаю». «Что именно считаешь?» «Секунды. Интересно, долго ли Мэри будет думать, куда мы ушли?» Арфа тряхнула головой, пытаясь понять, что означала эта фраза, и воскликнула, не увиливая от ответа: «Объясни, зачем забираешь такие хорошие перчатки? С ними Тейрон станет реально великим бойцом и всех победит, а я буду еще круче. Отдай их мне». «Арфуша, ты же понимаешь, спички детям не игрушка. Как только люди узнают, что у обладателя седьмого или восьмого витка спирали есть оружие, способное смертельно ранить полубогов и принцев бездны, за головой Тейрона выстроится очередь. Эта штука гораздо опасней, чем все арканы с золотыми техниками. А так все видели, что я забрал их себе». «То есть очередь выстроится за твоей головой?» — уточнила Арфа. «Совершенно верно, но вот ведь какая незадача, воинов, кто сможет со мной справиться, можно пересчитать по пальцам», — ответил Игорь и достал меч, мерцающий черной энергией. «Причем только одной руки. Этим клинком я могу убить любого обладателя 10 миллионов единиц. И папу!» — воскликнула Арфа. «У него за сотню миллионов, так что я, вероятнее всего, надорву пупок. Он из высшей лиги. Но никакой древний хранитель дракон, полубог или принц бездны не выживет после знакомства с подобной игрушкой. А Мартин и Мэри Сью, вот сейчас и выясним», — усмехнулся Игорь, поглядывая на марево нагретого воздуха, появившегося в центре пещеры. Из пространственного перехода вышли Мартин и Мэри. Девочка с хвостиками самодовольно улыбнулась и заявила: «Думали, я не пойму, куда вы постоянно сбегаете, но теперь некуда бежать и поздно прятаться. Вы ответите за все мои страдания». Игорь хмыкнул и воздушной волной вытолкнул Арфу, Тейрона и золотце за пределы расчерченных знаков в сторону выхода, а после провел активацию заклинания «Поле справедливости». В данный момент на круглой площадке диаметром 10 метров пропала вся магическая энергия. Именно там замерли в напряженных позах бородатые атлеты божественные близнецы. В сгустившемся тумане терялись очертания фигур, и Арфа возмущенно воскликнула: «Он остался с ними один на один, его же убьют». Золотце положила руку на плечо платиновой блондинки и шепнула: «Не кричи, я слушаю, о чем они говорят». И Мэри негодует, Мартин рвется в бой, а наставник молчит. Опять оказалась в поле без доступа к силе. Возмутилась Мэри: «Мартин, у нас проблемы. Я видела, что может этот меч. Он убивает окончательной смертью. Если не подставляться под клинок, ничего не случится», — ответил Мартин. «Ты видел, как он фехтует?» — спросила Мэри. «Да, он одолел Дориана, но я справлюсь», — уверенно заявил Мартин. «Учти, он разделался с безликими и пожирателем, а поглотитель предпочел сбежать. Проглот труслив, а этот негодяй опозорил меня, пришпилил к стене как букашку. Не тебя, а самоуверенное отражение. Мое отражение, то есть меня. Дориан хотел самостоятельности и дистанцировался от оригинала. Ты не обязан за него мстить», — уговаривала Мэри и внезапно воскликнула: «Подожди, если он победил дубликата с твоими навыками, получается, вы почти равны? Мартин покачал головой и пояснил. «Дориан давно не получал мою память. Я справлюсь. Меня не зря считают одним из лучших фехтовальщиков мира. Учти, раны от меча останутся навечно. Не получится сменить облик и все рассосется. Мерцающий клинок режет ауру и оставляет шрамы на любом воплощении. Уверен, что одолеешь его без магии времени», — уточнила она. «Я побеждал лордов бездны и герцогов ада. Что мне какой-то архимаг, пусть на пике могущества. Я выпотрошу его, как дохлую рыбу». Послышался смешок Игоря. «КХМ, осмотреть подложную ауру вас не учили? А так, ой, демон!» — пискнула Мэри. «Дымодракон или иная разновидность огнедышащих ящеров», — мрачно констатировал Мартин. «Ненавижу драконов. Они слишком самоуверенные и надменные. Вечно всех поучают и думают, что мы обязаны их слушать. Мартин, его амулет ложной ауры показывает силу в 3 раза меньше реальной. Можем действовать тандемом и возьмем в клещи», — предложил Мартин. «Без магии, даже в случае победы, мы получим множество незаживаемых ран и шрамов. Я не хочу становиться уродиной, но он унизил меня. Я обязан реабилитироваться», — настаивал Мартин. «Дориан сам виноват. Проводил бы чаще слияние и не потерял бы навыки. Мэри, 4 клинка против 1. Мне кажется, или после увеличения роста меч тоже стал больше», — уточнила Мэри. «Да, ты права. Что это за оружие такое?» — удивился Мартин. «Рукоять точно под руку, и клинок длинный. А почему мерцают когти?» «Он забрал перчатки у мальчишки. Они имеют такие же свойства, как меч, полное уничтожение тела и души», — пояснила Мэри. «Значит, даже в ближнем бою он смертельно опасен. Есть идеи, как его обезвредить? Я не хочу рисковать. Мы можем погибнуть, или как минимум станем уродами. Ненавижу несовершенство кожи. Давай договариваться», — заявила Мэри. «А он примет условия? Что можешь ему предложить? Мы не будем его убивать, а он отдаст нам зачарованный клинок и перчатки», — послышался смешок Игоря. «А реальные предложения будут? Ведь может случиться так, что я оттяпаю вам головы за ненадобностью. Учти, если мы поймем, что не осталось шансов на спасение, мы проведем самоликвидацию. Ты представляешь, что станет с островом, если взорвутся 2 легендарных мага? От тебя и твоих учеников не останется даже горстки пепла», — предупредил Мартин. «Что ты чешешь? Начнем с того, что мы в поле справедливости. Здесь нет магии. Туман поглотит любую энергию. То есть острову и пещере ничего не грозит. Максимум могу пострадать я. К тому же для активации заклинания нужно время, а я имею все шансы уменьшить урон от взрыва, снеся 1 из ваших голов. Но ты все равно погибнешь», — заявил Мартин. «Я готов рискнуть. У чешуйчатого тела есть возможность остаться в живых, а у вас мы можем провести слияние», — неуверенно предложил Мартин. «Не хочу опять становиться Мартимером. Нет, давай договариваться. Слушаю реальные предложения. Чего ты хочешь?» — спросил Мартин. «Во-первых, клятвенный договор о нейтралитете для меня и учеников». Внезапно золотце замолчало и нахмурилось. Потом повернулась к Арфе и сообщила: «Они отошли в другой край площадки, и я ничего не слышу». «Но они не дерутся?» — уточнила Арфа. «Нет, обсуждают условия». «Тогда ждем результатов и готовимся к худшему. Через сутки туман развеется и станет ясно, до чего они договорились». Тейрон использовал амулет отмычки и снял блокираторы магии с шеи девушек. Остаток ночи ученики наставника готовились к встрече с потенциальными противниками, установили множество чар с минами, ловушками и провели медитацию, заполнив личные источники магии до упора. Весь последующий день занимались моральной накачкой на победу и с нетерпением ожидали момента, когда развеется туман. И, наконец, дождались. Ближе к ночи клубы пара потеряли плотность, и стала видна площадка. В центре стояла золоченая рама картины размером 2,5 почти на 2 метра. На полотне на переднем плане замер драконит в переходной форме, мускулистый атлет, покрытый черной чешуей. В глубине изображения комната с 2-спальной кроватью, а на полу лежали 5 полуобнаженных блондинок. Перед рамой прямо на полу пещеры сидели невероятно привлекательные юноша и девушка с оперенными белыми крыльями за спиной. Они играли в кости и беседовали. Крылатая девушка взглянула на картину и тяжело вздохнула. «И все-таки я не понимаю, почему для обезвреживания монстра мы использовали мое пространственное убежище?» Крылатый парень усмехнулся и ответил: «Начнем с того, что это ты додумалась назвать дочку дракона личным питомцем. Но именно ты решил жениться на другой его дочери», — возразила блондинка. «Каюсь, грешен. Я так и не совратил мамашу Тейры, Вот и хотел отыграться на дочке. Однако для подтверждения магического контракта ты пригласил Игоря в мою спальню. И мне пришлось отказаться от любимого облика сопливой нахалки. Сама же знаешь, что для заключения договора необходимо истинное тело и море энергии, а в поле справедливости нет ни капли. К тому же в девочку с хвостиками можешь превратиться после получения доступа к силе. Крылатая девушка указала на раму с изображением монстра и возмущенно произнесла: «Мартин, оригинальные наряды сопливой нахалки остались там в шкафах, я лишилась всего гардероба и пяти любимых служанок». Заметь, навечно лишилась, не преувеличивай. Настанет день, когда ты, наконец, решишься выполнить дополнение к договору и придешь в его объятия. Мартин спародировал манеру речи Мэри и томным голосом произнес: «Он же такой мужественный и привлекательный мужчина, даже не мечтай, красавица и чудовище», — фыркнула блондинка. «Я заигрывала с монстром, чтобы он хоть чуть-чуть отвлекся на обнаженные тела, и я могла сбежать наружу». Осознав, что заклинание поля справедливости перестало действовать, крылатые молодые люди свернули в пространственное кольцо раму с картиной и посмотрели на подготовившихся к битве учеников. Мартин усмехнулся и сообщил: «Игорь выторговал детишкам свободу от преследований. У нас нет к вам претензий. Дариан оставит Тейру в покое. Тейран может занять трон герцога города Фландр. Арфа продолжит тренироваться и помогать Золотцу. А мы не будем вам мешать. Живите и наслаждайтесь жизнью. У вас впереди множество новых открытий. Дам совет: пока вы не достигнете хотя бы середины девятого витка спирали могущества, не ходите на север за горный хребет. Там сотни сильных воинов. Они обязательно захотят попробовать вас на зуб». «А наставник?» — задал вопрос Тейран. «Он слишком опасен для нашего общества», — ответила крылатая Мэри. «Обладателю мерцающих мечей и когтей, способных убивать окончательной смертью, не место в этом мире. За все приходится платить, даже за слишком большую силу и могущество. Пусть посидит в убежище, так будет спокойнее и нам, и вам». В тот же миг Мартин активировал браслет с индивидуальным порталом, и крылатые молодые люди пропали в мареве пространственного перехода. Арфа выругалась и топнула ногой: «Вот твари, мы столько старались, устанавливали ловушки, а они слиняли. Что будем делать?» — спросил Тейран. «Мы не можем оставить наставника в беде. Эта курица думает, что мы забьемся в норку. Напрасно надеяться. Я, Арфа, дочь злого кошмарного ужаса. Я не привыкла отступать. Мы вернем лысого и обязательно настучим пернатым по шпам. Но для начала надо потренироваться и стать сильней».